Глава 71. Замороженный двор меня никогда особо и не беспокоил. Я смотрю на моих друзей, все еще прикованных к стене вокруг меня, затем поворачиваюсь к Сайрусу. «Вряд ли я смогу взять их с собой, если они останутся в кандалах. Вы не могли бы отпереть и их цепи?» «Нет», — отвечает Сайрус, и видно, что, по его мнению, это не обсуждается. «Я все же пытаюсь. Но это не мне, а тебе надо, чтобы они отправились с тобой», — напоминает он мне. «Вот и придумай что-нибудь. Лично мне все равно, возьмешь ты их с собой или нет». Я прикусываю губу, пытаясь вспомнить, что я сделала, когда случайно перенесла Алистера и себя ко двору горгулий. Я тогда не думала об этом дворе. Более того, в то время я вообще не знала, что он существует. Может, о нем думал Алистер? Может, все дело в этом? Я не знаю, где еще были Хадсон и я, оказавшись взаперти. Но мне известно, что какое-то время мы тогда провели в его берлоге. Может, мы очутились там потому, что он думал о ней, когда мы случайно коснулись друг друга. «Тик-так, Грейс», — изрекает Сайрус, глядя на свои часы. «У бедного Рафаэля остается всего 23 часа 45 минут, и время уходит». «Думаю, я знаю, что делать», — говорю я, всеми силами стараясь не обращать внимания на его издевки. Я поворачиваюсь к Изадоре и жестом показываю ей на место перед прикованными к стене Мэйси, Флинтом и Даудом. «Мне надо, чтобы ты встала вот здесь». Я надеваю на спину свой рюкзак, мои припасы точно отправятся со мной. Изадора смотрит сначала туда, куда я показываю, затем на Флинта, явно прикидывая, нет ли тут подвоха. Я громко вздыхаю. «Послушай, чтобы взять их с собой, мне надо касаться их всех. Поскольку Сайрус отказывается их расковать, мне необходимо, чтобы ты встала перед Мэйси, Флинтом и Даудом, чтобы они могли коснуться тебя. А я встану перед Хадсоном, Джексоном и Иден. Затем ты и я возьмемся за руки, и, думаю, тогда мы все сможем перенестись туда, куда нам надо». «Сделай это», — говорит Сайрус, и Изадора вкладывает нож, которым она ковыряла столешницу, обратно в ножны и неторопливо, с беспечным видом, проходит вперед. Она останавливается точно там, куда я показала, и, оглянувшись через плечо на Мэйси, Флинта и Дауда, ворчит. «Если вы дотронетесь до меня больше, чем одним пальцем, то я вам их отрежу». Это реальная угроза, так что я не удивляюсь, когда мои друзья опасливо кладут по одному пальцу на плечи Изадоры. Я встаю рядом с ней и, оглянувшись, говорю остальным. «Давайте все, хватайтесь за меня». Я сразу же узнаю теплую ладонь Хадсона, скользнувшую по моему локтю. Более тяжелая рука Джексона ложится на мое плечо и сжимает его. Иден кладет руку на другое мое плечо. Повернувшись к Изадоре, я поднимаю одну бровь. «Я могу взять тебя за руку без этих твоих угроз насчет отрезания пальцев? Или тебе хочется выяснить, кто победит в схватке вампира и горгульи?» Это не вопрос. Это вызов. И когда она в ответ тоже поднимает бровь, мне становится ясно, что она понимает. Я не стану терпеть ее угроз, и если нужно, отвечу ей тем же. Поскольку на мне сейчас нет наручников, блокирующих мою магическую силу, я готова в случае необходимости выполнить свои угрозы. «Дорогуша, я совершенно не похожа на тех, кого ты встречала прежде, так что советую тебе быть поосторожнее», — предупреждает она. «То же самое можно сказать и обо мне», — отвечаю я и беру ее за руку. «Итак», — объясняю я, — «мне надо, чтобы вы все представили себе двор горгулий, потому что мы должны отправиться туда. Я говорю не о разрушенном дворе, а о том, каким он был в пору своего расцвета. Закройте глаза и представьте себе, как он выглядел 1000 лет назад. Представьте себе, что сейчас вы находитесь там». Я делаю паузу, закрываю глаза и вспоминаю красоту той части двора горгулий, которую я видела с Алистером. Вспоминаю, как мне хотелось изобразить его на холсте, и стараюсь описать эти картины моим друзьям. Слышно, как волны Кельтского моря ударяются о скалы сразу за затейливыми коваными воротами, — говорю я. А по другую их сторону возвышаются стены высотой 75 футов, Стены замка более грандиозного, чем все замки, которые вы видели прежде, с четырьмя башнями, стоящими на фоне ярко-голубого неба, подобно часовым. Вы стоите сейчас в холле этого замка в окружении белоснежных мраморных полов и алебастровых скульптур. Вы видите перед собой огромные открытые двери, ведущие на учебный плац, где находятся сотни горгулий. Они занимаются боевой подготовкой. Их мечи со звоном ударяются о металлические щиты. Слышится хлопанье крыльев, потому что несколько горгулий поднялись в небо, чтобы попрактиковаться в воздушном бою. Представьте себе эту картину. Я делаю глубокий вдох и тянусь к зеленой нити. Медленно, медленно я провожу пальцами по моей нити полубожества и одновременно берусь за платиновую нить и обращаюсь в камень. Когда я открываю глаза, мы стоим посреди двора горгулий. Но это не те развалины, которые мои друзья и я видели в начале сегодняшнего и очень долгого дня. Нет, это двор горгулий, замороженный в пору его расцвета. Мраморные полы, затейливые гобелены на стенах, толстые белые свечи в золотых канделябрах и люстрах большого зала, где мы стоим сейчас. У нас получилось! Но между тем временем, когда я была здесь в прошлый раз, и нынешним, есть немалая разница. Кроме нас в зале никого нет. Впрочем, сейчас ночь, так что, возможно, все здешние обитатели спят. «Значит, это и есть двор горгулий!» — восхищенно восклицает Мэйси, оглядываясь по сторонам. «Он совсем не такой, как я ожидала». «А чего ты ожидала?» — спрашиваю я. Мы идем дальше, и мои друзья расходятся, осматривая статуи и гобелены. «Не знаю», — отвечает она, и видно, что она действительно обдумывает ответ на мой вопрос. «Думаю, я ожидала, что здешняя архитектура окажется более мрачной и что везде будут стоять статуи горгулий». «Ты же понимаешь, что статуи горгулий — это, скорее всего, реальные люди?» — спрашиваю я. «Да, знаю, знаю. Я просто...» Она замолкает с чуть заметной улыбкой. Вероятно, это максимум, на который мы способны после того, что произошло с Лаймом. «Просто здесь офигительно! Вот и все. «Так в чем же состоит план, который измыслил твой гениальный мозг, Грейс?» — спрашивает Хадсон, и все тут же перестают разглядывать убранство зала и как один поворачиваются, чтобы услышать мой ответ, в том числе и Задора. «Ну, — начинаю я, прикусив губу, — мы добудем божественный камень, отдадим его Сайрусу, и все будут свободны». Я смотрю на Изадору, и остальные понимают намек. «А, ну да, само собой. Ясен пень», — говорит Иден. «Классный план». «Я тоже так считаю», — я подмигиваю ей. «Он имеет в виду другое. Он спрашивает о том, как ты планируешь добыть этот камень, Грейс». Изадора говорит это, растягивая каждое слово. Я решаю не объяснять ей, что это однозначно не то, что он имеет в виду. И вместо этого говорю. «Когда я перенеслась сюда в прошлый раз, то пробыла здесь по меньшей мере полчаса. Но когда я вернулась в Кэтмир, оказалось, что прошло только 5 минут. Так что, думаю, на каждый день, проходящий в нашем времени, здесь приходится 6 дней. То есть у нас есть чуть меньше 6 дней, чтобы отыскать божественный камень и придумать, как выкрасть его. Будем надеяться, что при этом мы останемся незамеченными. Я не хочу вырываться отсюда с боем, и уж тем более не хочу сражаться с собственным народом». «Погоди», — Иден считает на пальцах. «Значит ли это, что все здешние обитатели были заперты здесь 6000 лет?» От этой мысли я ахаю. Но тут в разговор включается Даут. «Нет, думаю, это работает не так. Это как в едущей машине. То, что снаружи, проносится мимо, но в самой машине, где ты сидишь, ничего не движется. Однако, когда машина останавливается, и ты выходишь из нее, то оказываешься уже в другом месте». «И что это значит?» — спрашивает Флинт. «Мы находимся во временном пузыре». Даут переминается с ноги на ногу, подбирая слова, чтобы объяснить, что к чему, тем, кто, в отличие от него, плохо учил физику. «Но не в том пузыре, в котором находятся замороженные горгульи. Это пузырь внутри пузыря. Для горгулий время внутри их пузыря не движется совсем. Как я понял из рассказа Микая о том, что произошло в пещере кровопускательницы. И тут все разом замолкают. Все смотрят куда угодно, только не друг на друга. На той встрече присутствовал и Лайм. Если верить тому, что сказал Сайрус, он жадно слушал то, что рассказывал Микай, а потом передал все это Сайрусу. «Я отказываюсь верить, что Лайм был предателем», — тихо говорит Джексон и заглядывает каждому из нас в глаза. «Но даже если и так, он все равно был моим другом». И этим все сказано, не так ли? «Человек — это куда больше, чем его плохие поступки», — убежденно говорю я, глядя на моих друзей, погрузившихся в воспоминания о Лайме. «О, я вас умоляю!» — Изадора широко раскидывает руки. «Люди делают всякие паскудные вещи, и иногда паскудные вещи случаются с ними. Смиритесь с этим!» Плечи Джексона напрягаются, но Хадсон кашляет и меняет тему, будто он стоит за штурвалом «Титаника». «Что ж, независимо от того, как время идет для горгулий, давайте исходить из того, что расчеты Грейс верны. А это значит, что на поиск божественного камня у нас есть 6 дней». Он прислоняется к стене и складывает руки на груди. «Возможно, нам все-таки придется вырываться отсюда с боем, Грейс. Но я согласен с тобой. Давайте сначала попытаемся выкрасть этот камень. Нам нужно придумать повод для нашего появления здесь, чтобы они утратили бдительность, расслабились, и мы смогли отыскать его». Я улыбаюсь ему, понимая, куда он клонит. Алистер уже представил меня как их королеву. Ясное дело, я просто хочу нанести моим подданным визит и посмотреть, как они поживают при своем замороженном дворе. Это объясняет твое присутствие здесь. Но, думаю, твоя свита, состоящая из вампиров, драконов, ведьмы и человека-волка, может вызвать у твоих подданных некоторое недоумение, замечает Джексон. Мы все предлагаем идеи, чтобы объяснить присутствие моих друзей, и отвергаем их одну за другой. Кто-то предлагает им притвориться послами своих видов. Есть и предложение выступить в роли бродячей цирковой труппы. Оно принадлежит Флинту, но никто, разумеется, не воспринял его всерьез. А ты можешь сказать, какие у них интересы, Грейс? Когда ты была здесь прежде, ты что-то такое заметила? Что-то привлекло твое внимание? Они говорили, что им в чем-то нужна помощь? Спрашивает Хадсон. Я качаю головой. Вообще-то я была здесь недолго, к сожалению. Я подхожу к большому, богато украшенному креслу и плюхаюсь на него. Я знаю только одно. Армия Гаргули относится к своей боевой подготовке очень и очень серьезно. «А, ну тогда так тому и быть, верно?» — говорит Хадсон. Когда никто не понимает, о чем он поясняет. «Ты привела нас сюда, чтобы помочь им в боевой подготовке». «Их армия и без того тренируется все время, Хадсон», — пытаюсь объяснить я, но он качает головой. «А во время этих тренировок их учат, как можно победить вампира с участием настоящего вампира». «Это блестящая мысль», — начинаю я, но Джексон делает мне знак замолчать. «Сюда кто-то идет», — говорит он, склонив голову набок и прислушиваясь. Вскоре я тоже слышу приближающийся топот тяжелых сапог. Двери зала распахиваются, и в него входит Честейн в сопровождении стражников, имеющих очень устрашающий вид и вооруженных грозными мечами.